В аду. На следующий день я позвонила Пенкину. Днем трубку никто не брал. Я уже начала волноваться. Наконец, вечером, почти в 10 часов, мне ответили. «Алле!» «Толик, это я, Наташа, то есть Натаха». «Какая Натаха?» «Из пивной, землячка. Помнишь, ты пытался меня ограбить, а потом мы пиво пили в подвале?» «А, Натаха! Куда ж ты подевалась?» — с обидой сказал он. «Я уж подумал, ты это... того кинула меня!» «Что ты, Толик? Прости, я болела. Нерв защемила, лицевой. Без зазрения совести врала я. Ты меня сейчас даже не узнаешь». «Перекосила, что ли?» — посочувствовал он. «Тед! Того, беречь надо, а сильно тебя перекосило». «Сейчас все уже в порядке», — успокоила я его. «Лицо нормальное, но я изменилась, даже похорошела. Мне пришлось уколы делать, обкалывать нерв. Есть такое лекарство, парализующее. Может, слышал?» «Не. Как только поправилась, сразу же стала тебе звонить. Но днем тебя дома не было. Твое приглашение осталось в силе?» «Чего?» «Я говорю, можно к тебе заглянуть на огонек?» «Еще бы! Давай, подгребай!» «Прямо сейчас? А не поздно? Давай я лучше завтра приду, вечером. Мне подготовиться надо». «Идиот!» — с энтузиазмом сказал он. «Я тоже того подготовлюсь! Водочки куплю, закуски. Ты молодец, Натах, что звякнула!» «Тогда до завтра. Я приду». Я посмотрела на Андрея, который внимательно слушал разговор. «Часиков в 9». «Дорогу-то найдешь?» «Конечно. У меня твоя схема». «Че? А, ладно. Так я тебя, жду». «Пока, Толик». Проворковала я и положила трубку. И Андрею. «Имей в виду, спать я с ним не буду, даже ради тебя». С ума сошла. «Я сам его задушу, если он тебя хоть пальцем тронет, не дожидаясь, пока он приедет на дачу». «А это мысль», — задумчиво сказала я. «Привезти туда уже труп. Но проблематично. Милиция может остановить. И вообще, везти в багажнике труп, фи. Но что же нам делать?» «В смысле?» Я непрозрачно намекнула, что остаюсь ночевать. Он тоже предполагает следующую схему развития событий. Женщина приходит вечером к столу с водкой и закуской, и пьянка плавно переходит в секс. «Он не может предполагать», — сердито сказал Андрей. «У него вообще нет мозгов. А что касается постели, ведь есть водка. Кинешь ему в рюмку таблетку снотворного, он и отрубится». «А утром?» «Утром у него голова будет трещать, не до любви. Скажешь, что все уже было, и он был просто супер. Если же ты с ней переспишь, я тебя убью». «А как же ребенок?» — лукаво спросила я. «Галя, не зли меня, я ревную». «У нас, оказывается, есть чувства, а я уже думала, ты бревно». «Я ревную», — повторил он. «Запомни, я буду рядом, смотреть на ваши окна. Квартира на первом этаже?» «Да, ты всю ночь будешь там стоять». «Если понадобится, всю», — отрезал он. «Я буду тебя страховать». Все прошло как по маслу. Я пришла к Пенкину вечером с бутылкой водки в руке и парой таблеток снотворного в кармане джинсов. Андрей рассчитал дозу с учетом спиртного, чтобы Толику вдруг не стало плохо, и он не умер бы у себя в квартире. Пил он, конечно, как слон, но и сердце у него было слоновье. «Эх, Натаха!» — с чувством сказал Пенкин, придвинувшись и положив руку мне на плечо, отчего меня затошнило. «Ты почаще обкалывайся! Ха! Тебе идет! Похорошела! Никогда бы не подумал, что это ты. Такая краля! только по голосу и узнал. Да еще фигура. Фигура, говорю, у тебя шикарная. Он потянулся ко мне мокрыми губами. Я проворно закрылась рюмкой водки. Выпьем, Толик? А выпить надо. Ну давай, за встречу. Когда ж ты уснешь? Думала я, глядя, как он сливает в себя водку. Наконец Пенкин откинулся на спинку дивана и захрапел. Я подождала какое-то время, потом впустила в квартиру Андрея. — Надо его раздеть, — сказала я, кивнув на бесчувственное тело Пенкина, для правдоподобности. Он, брезгливо поморщившись, стянул с храпящего Толика штаны, потом футболку. — Смотри, — крикнула я, — у него на плече татуировка. Этого мы не учли. Андрей нагнулся и с минуту внимательно рассматривал татуировку, потом сказал: «Похоже, на зоне сработано. Надо ее сфотографировать. Хорошо, что прихватил твою аппаратуру, как чувствовал. Давай-ка сначала перетащим его на кровать». «Тяжелый черт!» — прохрипел Андрей, перетаскивая бесчувственное тело Пенкина на ложе, застеленное несвежим бельем. «Не смей мне помогать!» «Андрей, я кому сказал? Тяжело. Сам справлюсь!» Он сгрузил Пенкина и выдохнул. «Порядок. Теперь фотографии». Он несколько раз навел объектив на левое плечо Пенкина и сделал снимки. «Что дальше?» — спросила я. «Мне не хочется оставлять тебя здесь одну». «Думаешь, мне хочется здесь оставаться? Но вдруг он очнется и увидит тебя. Ты обратила внимание, что он не скоро вырубился после водки и снотворного? Крепкий организм, так что...» «Мать твою!» — выругался Андрей. Я слышала это от него крайне редко, но сейчас вся его сдержанность куда-то испарилась. Он злился. Но выхода у нас не было. Он ушел, а я осталась с Толиком. И хотя мы ни о чем не договаривались, я была уверена, что Андрей всю эту ночь проведет под нашими окнами. От скуки я занялась уборкой. На мое счастье, грязи в квартире было полно. Хватило и на утро. Толик очнулся только к полудню, открыл глаза и стал облизывать пересохшие губы. «Я того!» Язык у него во рту ворочался с трудом. «О!» — я расцвела улыбкой. «Понимаю, ты так устал!» «А что это того, что-то было?» Он посмотрел вниз и увидел, что лежит в одних трусах. «Конечно! И как?» — с энтузиазмом воскликнула я. «И я это... того, как напьюсь, так... ну, ничего не помню». «Зато я помню. Завтракать будешь?» «А, понимаю, похмелиться». Я принесла ему холодного пива. Толик, не отрываясь, вылокал бутылку девятки и с чувством сказал: «Хорош ты, баба, Натах! Всю жизнь о такой мечтал! Ты давай, того, переезжай сюда!» «Мне надо бы благословение спросить», — потупилась я, словно новобрачная. «Не понял». «Родители мои умерли, но у меня есть брат. Вроде как он за меня отвечает». «Так здорово же! Тащи сюда брательника, поляну накрою!» «Он живет в деревне под Москвой, километрах в 100, — скромно сказала я. «Но у меня есть машина». «Ты машину водишь?» — с удивлением посмотрел на меня Пенкин. «Во, баба!» «Так мы поедем в выходные к моему брату?» «Спрашиваешь! А еще пиво есть?» «Спрашиваешь! И омлет!» «Че?» «Яичницу, говорю, сейчас пожарю». «Вот это жизнь!» Он обвел мутным взглядом прибранную комнату и с чувством сказал: «Эх!» Так я купила простачка Толика. За омлет, рассказы о том, какой он супер в постели, и две бутылки пива. Каюсь. Но не забывайте, наше знакомство началось с того, что он хотел меня ограбить. В субботу мы ехали на дачу. Назвав Андрея братом, Я беспрепятственно могла ему названивать, сверяться по времени. Он ушел-таки на площади от своих преследователей и засветился в деревне у соседей. Когда мы с Толиком подъехали к дому, было уже темно, так и было задумано. Машину оставили на дороге, подальше от дома. Я сослалась на то, что дорога в деревне не расчищена. Толик верил всему как младенец, видимо, потому что был не слишком трезв. Я постоянно подогревала его чувства спиртным и нежными взглядами. Но он был не прочь и добавить. Андрей встретил нас, как подобает брату, и сдержанно заключил меня в братские объятия. Толик ничего не заподозрил. А потом... Мы сидели, пили. Вернее, пил Толик, а мы закусывали. И делали вид, что пьем. Как это произошло, я не видела. Андрей щадил мои чувства. Я вернулась с кухни, неся нарезанный хлеб, и увидела, что Толик сидит, уронив голову. Его светлые волосы измазаны шпротным маслом. — Что это с ним? — спросила я. — Он пьян? — Он мертв, — спокойно сказал Андрей. — Как тебе это? — Я осеклась. — Господи, кого я спрашиваю? На Толике не было ни крови, ни синяков, ни видимых глазу повреждений. Он просто сидел, уронив голову в шпроты. Видимо, Андрей передавил какую-то жизненную важную артерию и перекрыл Пенкину кислород. Тот перестал дышать и умер. Я старалась думать в таком ключе. Это был юмор висельника. Видимо, я была при этом так бледна, что Андрей резко сказал. «Сядь, отдышись, но учти, у нас мало времени, очень мало», — тихо добавил он. Я взяла себя в руки, сделала несколько глубоких вдохов, чтобы прошла тошнота, и сказала: «Поторопимся». Мы оставили тело в таком положении. Я на всякий случай перебрала стаканы. Что касается прочих следов нашего с Андреем пребывания в доме, то огонь все уничтожит. Он велел мне идти в машину, а сам занялся баллоном с газом. Уже сидя в машине, я слышала, как рвануло. Посмотрела на дом. Он полыхал. Андрей бежал к машине. «Поехали», — сказал он, упав на переднее сиденье. Несколько раз он оглянулся на пылающий дом. Потом размеренно сказал: «Пожарные приедут к утру». «Ты шутишь?» «А ты знаешь, сколько до города?» «Шучу. Не к утру, конечно. Но все выгорит дотла, можешь не сомневаться. Дом древний, повсюду дерево. Они найдут обгоревший труп, который невозможно будет опознать. У него на шее мой крестик». Вот так умер и он, Андрей Орлов, соединившись на небесах с Галей Зайкиной. Анатолий Пенкин и Наталья Чусова возвращались домой. Все было как положено, даже некролог в местной газете. Из него я узнала, что весь коллектив школы скорбит по Андрею Алексеевичу Орлову, а его останки похоронены на кладбище в Митино. На следующий день мы провернули операцию «Драка». Это было не так сложно. Хотя, когда его били, я не выдержала и закрыла лицо руками. Вот это был ад, который вновь начинался. Я вызвала скорую и вместе с ним поехала в больницу, а на следующий день к Арону Марковичу. «Имейте в виду, это последняя моя операция», — предупредил он. «Разрешение на выезд, наконец, получено. Если вы захотите проконсультироваться, как идет заживление, то вам придется ехать в Израиль. Я смогу навестить его пару раз, не больше». «Ничего, мы справимся», — заверил я хирурга. Хорошо, что нынешние врачи уже не настаивают на лечении в стационаре. Напротив, практикуется принцип «дома и стены помогают», а врач может приехать и на квартиру, если у пациента есть средства. Арон Маркович, как и обещал, пару раз к нам заехал. Во время второго визита снял швы и распрощался. И ничему не удивился. Тому, что мы сменили квартиру, что обстановка убогая. Несмотря на это, мы заплатили за операцию огромные деньги. В общем, с лицом мы разобрались. Андрей был абсолютно здоровым, физически сильным мужчиной, и заживала на нем все еще быстрее, чем на мне. Единственное, чем он мучился, — это бездельем. Я к тому времени, напротив, занялась бизнесом. Мне в собственность был приобретен салон красоты. Я уходила на работу, где разбиралась бумагами. А он лежал целыми днями и напряженно о чем-то раздумывал. Наконец сказал: «Галя, мне надо сесть в тюрьму». «Ты с ума сошел!» — взвилась я. «Как ты не понимаешь, меня будут искать. И Пенкина тоже». «Это еще почему?» «Потому что он вор. Я не сомневаюсь, что в милиции лежит с десяток заявлений от потерпевших о краже мобильных телефонов. Это тебе повезло, что он тебя не ограбил». «Его никогда не поймают», — уверенно сказала я. «Ошибаешься. Он дурак. Он наследил. И потом. Я должен добраться до Кошкина. Пока ты была на работе, я смотрел криминальные новости. Убийцу супругов Кононовых задержали, что и следовало ожидать. Я видел, как делали обыск в квартире Кошкина. Сейчас он дает показания. Я должен сесть». «Ну, сядешь ты. Не факт, что вы встретитесь». «Шанс есть. Преступления совершены в одном округе. Во-первых, мне надо завоевать авторитет. Я буду бузить, драться, загремлю в карцер. Меня наверняка будут переводить из одной камеры в другую. Можно затеять игру со следователем, поторговаться. Галя, Анатолий Пенкин должен сесть. Это выход для нас. Тюрьма — лучшее место, где можно спрятаться. Я выйду оттуда чистым Пенкиным, с чистой биографией. Все мои документы будут должным образом выправлены. И тогда мы будем жить долго и счастливо». «С ума сошел», — повторила я. «Тебя же будут допрашивать. Выдать себя за другого человека — это же так сложно». «Ты сомневаешься в крепости моих нервов?» — усмехнулся он. «Меня-то пожалей», — возмолилась я. «Ну как я без тебя?» «У тебя есть деньги», — спокойно сказал он. «Много. Купишь квартиру. Салон тебя прокормит». «Галя, я не могу тобой рисковать. Меня какое-то время будут искать. Найдут меня, поймут, что ты все знаешь. И тебе тоже не жить. Разделимся. Несколько лет выждем. А потом...» «Нет, я не могу!» Я заплакала. Все-таки гормоны взяли свое. Беременная Галя Зайкина была уязвима. Зато он был неумолим. Я уже поняла, что спорить с ним бесполезно. Кто-то должен принести себя в жертву. Но самое страшное было потом. Я задавала вопросы. Он отвечал, как Пенкин. С голосом кое-как разобрались. Манеру говорить под Пенкина он вскоре усвоил. «А почерк?» — спросила, наконец, я. «Ты поняла». Он посмотрел на свою правую руку и несколько раз сжал и разжал пальцы. «Пока ты была в машине, в день, когда случился пожар, я слечил татуировки. Они немного промазали в салоне тату. Буквы не совпадают. Если найти его фотографии...» «И что же делать?» «Мне надо сломать пальцы». «Ты с ума сошел?» «Тогда и изменившийся почерк можно объяснить». «Потом?» Он взял молоток и взвесил его в руке. «Что ты собираешься делать?» Непонимающе спросила я. «Что-что? Ударить?» Рассмеялся он. «Андрей!» Я вцепилась в его руку. «Не смей себя калечить!» «Заживет, как на собаке». «Но ты же не сможешь больше стрелять. Я имею в виду так точно». «А может, я этого больше и не хочу. Поставим точку». «Нет, не смей!» Он ударил молотком по пальцам правой руки. А закричала я и закрыла лицо руками. Это было жестоко. Он не должен был этого делать при мне. Зачем? Чтобы я начала его ненавидеть? Ведь мне было так больно! Даже когда по пальцам моего мужа Михаила Кононова потекла кровь, я не чувствовал такой дикой боли. Теперь у меня подогнулись ноги. Я очнулась на диване. — Ну что ты, зая? — ласково спросил он. — Все уже кончено. Его правая рука была завязана платком. — Зачем? — Мог бы попросить меня выйти. — Проверял крепость твоих нервов. — Зая, ты все та же плакса. Ну разве так можно? — Дай я хотя бы наложу повязку, — схлипнула я. — А вот этого делать не надо. — Все-таки какой сильный человек. Он справится. — А я? Психологическая подготовка Гали Зайкиной заняла какое-то время. Он долго меня инструктировал. — Запомни, беременность — твой главный козырь. Не выкладывай его на стол раньше времени. Не надо входить в кабинет следователя с видом. Вы что, не видите? Я беременна. Играй. Он сам должен догадаться и почувствовать вину. Легче всего манипулировать человеком, который чувствует за собой вину. Он всячески будет стараться ее загладить. Кто будет вести дело? Не знаю. Я аккуратно навел справки обо всех следователях. Общие сведения, кое с кем поболтал, в пивной посидел, пока ты была на работе. Ты должна внимательно изучить собранную мной информацию. К примеру, Семенов. Не женат, родом из деревни. Это был бы для тебя оптимальный вариант. Почему? Во-первых, не женат. Детей нет. Даже собаки не держат. Неизрасходованный запас нежности и потребность заботы о слабом и беззащитном существе. Постарайся его понять. Хорошо. Я взяла исписанные листы бумаги. Я все это прочитаю. Зая, это будет непросто. Перестань, я справлюсь. Ты не понимаешь, — с тоской сказал он. Вся эта бравада до того, как ты откроешь дверь в кабинет следователя. А дальше? Срабатывает психологический фактор, обстановка. Человек, которого ты не знаешь и который облачен властью. Сначала страх, потом паника. Если ты врешь, он начинает задавать наводящие вопросы. Уверенно чувствует себя только человек, который говорит правду, и скрывать ему нечего. Но это не твой случай. Все домашние заготовки становятся ненужными. Запомни, никогда разговор не проходит так, как ты планируешь. Чем тщательнее планируешь, тем круче меняется схема. Лучше это импровизация. Поэтому бери паузу. Тупик — бери паузу. Скользкий вопрос — бери паузу. Твой козырь — беременность. Падай в обморок. Делай вид, что тебя мутит. Проси воды. Я поняла. Твоя задача — максимально расположить его к себе. Убедить в том, что ты не врешь. Не получится? Ты хотя бы в том, что ты ко всему этому не причастна. Если надо, приноси меня в жертву. Андрей! Без колебаний. Надо — жертвуй. Я тебя заранее прощаю. Я должен доделать начатое. Упрямо сказал он. Как только я доберусь до Кошкина, я его видел, а он меня нет. Я знаю о его существовании, он о моем не знает. Все козыри у меня на руках. Но я не могу столько времени тебя не видеть. Добивайся свидания. Если все пройдет гладко и меня осудят, как Пенкина, за кражу мобильных телефонов, я попрошу разрешения на бракосочетание. Мы можем расписаться, если ты этого, конечно, захочешь. Ты еще спрашиваешь? Нам дадут свидание, и первую брачную ночь разрешат провести вместе, — усмехнулся он. Главное, веди себя правильно. Я постараюсь. Я и сама не заметила, как согласилась. Да и что мне было делать? Ведь он украл мобильный телефон, причем заранее узнал, что отец девушки — большая шишка. Он отрезал пути к отступлению. Мне ничего не оставалось, как проводить его в тюрьму. И теперь я опять одна. Господи, дай мне силы!